Глава восьмая. Мы втащили самолет с беспомощно повисшими крыльями под крышу тронутого ржавчиной жестяного ангара, и развлекательным полетом внезапно пришел конец. Великий американский воздушный цирк снова оказался неудел. Помимо погнутых подкосов и одной сломанной стойки шасси, крепления другой стойки тоже начали отламываться. Рычаг тормоза был начисто оторван, крышка капота погнута, правые амортизаторы сломаны, крепления левого закрылка были так покручены, что заклинило ручку управления. Но владельцем соседнего ангара был некий Стэн Герлах, и это было своеобразное чудо. Стэн Герлах был владельцем и летал на самолетах с 1932 года. Он хранил у себя запасные части и детали конструкции всех самолетов, которыми когда-либо владел. «Слушайте, парни», — сказал он в тот день, — «у меня здесь три ангара, и, по-моему, в этом лежат старые подкосы от самолета «Тревеллер», который у меня когда-то был. Можете взять все, что вам здесь подойдет для ремонта». Он поднял широкую жестяную дверь. «Вот здесь лежат подкосы, там колеса и другой хлам». Он с громом и скрежетом пробрался к доходившей ему до пояса груди железа и начал вытаскивать из нее старые сварные детали самолетов. «Вот это могло бы подойти. И это». Подкосы представляли собой самую большую проблему, поскольку целые недели ушли бы на то, чтобы послать за стальными заготовками и сделать новые детали для самолета. А выкрашенный в синий цвет кусок стали из валявшейся на полу груды, похоже, был именно тем, что нам нужно. Не задумываясь, я взял один и примерил его к одной из целых межкрыльных стоек на правом крыле Паркса. Он был длиннее всего на 1/16 дюйма. «Стэн, вот эта штуковина отлично подходит. Отлично. Она точно сюда встанет. В самом деле, вот и хорошо. Возьми тогда ее себе. Да поройся еще, посмотри, нет ли здесь еще чего-нибудь подходящего». Во мне снова бурным паводком ожили надежды. Здесь уже не могло быть и речи о простом совпадении. Шансы на то, что мы разобьем самолет в забытом богом городишке, в котором совершенно случайно живет тот, у кого есть 40-летней давности запчасти для ремонта, шансы на то, что он окажется на месте происшествия, шансы на то, что мы втолкнем свой самолет в соседний с ним ангар вместо в 10 футах от нужных нам деталей, все эти шансы были столь малы, что совпадение было бы глупым ответом. Я с нетерпением ожидал, как решатся остальные мои проблемы. «Тебе надо будет как-то приподнять этот самолет», — сказал Стэн, — «чтобы снять нагрузку с шасси, пока ты будешь приваривать крепление. У меня здесь есть большая А-образная рама, и мы сможем это сделать». Он еще чем-то погромыхал в недрах своего ангара и вышел, таща за собой 15-футовый обрезок стальной трубы. «Она там, под стеной, так что можно ее вытащить прямо сейчас и сложить». Через 10 минут мы сложили трубу в высокую консоль, с которой можно было бы спустить лебедку, чтобы поднять переднюю часть самолета. Дело оставалось только за лебедкой. «По-моему, где-то в сарае у меня был полиспаст». «Конечно, есть. Едемте со мной и заберите его». Я отправился вместе со Стэном в его сарай, находившийся в 2 милях от Пальмиры. «Я живу ради моих самолетов», — говорил он, пока мы ехали. «Я не знаю. Я действительно чуть помешан на самолетах. Не знаю, что я стану делать, когда завалю медкомиссию. Думаю, все равно буду летать». «Стэн, ты просто не знаешь. Просто не знаешь, как я тебе признателен». «Че там? Хорошо, что эти стойки вам сгодились, вместо того, чтобы валяться в ангаре. Я даю рекламу и много запчастей продаю тем, кто в них нуждается. Здесь вы можете взять любую стойку, но какому-нибудь пройдохе, который развернется и тут же их перепродаст, они обошлись бы в $50. У меня в ангаре есть все необходимое для сварки и еще много чего, что вам могло бы пригодиться». Мы свернули с шоссе и остановились у старого с облупившейся краской красного сарая. С одной из балок свисал полиспаст. «Так я и знал, что он здесь», — сказал он. Мы сняли его, погрузили в кузов грузовичка и отправились обратно на аэродром. Мы подъехали к самолету в последних лучах заходящего солнца, смонтировали полиспаст на раме. «Эй, парни», — сказал Стэн, — «мне пора ехать. Здесь есть аварийная лампа, и где-то был удлинитель, есть и верстак. Пользуйтесь. Закройте только все, когда будете уходить, ладно?» «Окей, Стэн, спасибо. Рад был помочь». Мы принялись снимать погнутые стойки. Когда они были убраны, крылья обвисли еще больше, и мы подставили козлы под края нижних крыльев. До темноты мы успели выпрямить крепление закрылков и отрихтовать капот. Немного погодя мы оставили работу и отправились ужинать, заперев за собой ангар Стэна. «Ну, Пол, должен сказать, ты и выдал номер. Если в вашем самолете есть какое-нибудь слабое место, испытательная служба Пола Хансена отыщет и сломает его для вас». «Нет», — сказал Пол. «Я только коснулся земли и сказал, Боже правый, я его посадил, как тут бабах. Знаешь, о чем я сразу подумал? О твоей жене. Что подумает Бет?» «Первым делом». «Я ей позвоню. Скажу, что ты о ней думал. Бет, Пол думал о тебе сегодня, когда вдребезги разбил мой самолет». Некоторое время мы ели молча, затем Пол просиял. «Мы сегодня кое-что заработали. Эй, казначей, сколько мы сегодня заработали?» Стью отложил вилку и достал бумажник. $6. «Но великий американский должен мне кое-что», — сказал Пол. «Я уплатил четвертак мальчишкам, нашедшим ветровой вымпел». «А я купил сжатую бумагу», — сказал Стью. «Она стоила 60 центов». «А я купил масло», — сказал я. «Это уже интересно». Стью выплатил каждому по $2, потом я потребовал часть их доли для возмещения расходов на масло, с каждого по 75 центов. Но и сам я был должен Полу 8 1/3 цента, как часть платы за нахождение ветрового вымпела. А Стью я был должен 20 центов за сжатую бумагу. Так что Стью уплатил Полу 8 центов, вычел из моего заработка 20 центов и выдал мне 55 центов. Пол снял со своего счета 8 центов и остался мне должен 67 центов. Но мелочи у него не было, поэтому он дал мне монету в 50 центов и 2 по 10. А я дал ему 2 пенни. Я со звоном бросил их на его кофейное блюдце. Мы сидели за столом перед маленькими столбиками монет, и я сказал: «Все в расчете? Говорите сразу или навсегда оставьте это при себе». «Ты должен мне 50 центов», — сказал Стью. «50 центов? Откуда это я тебе должен 50 центов?» — спросил я. «Ничего я тебе не должен. Ты забыл включить зажигание. После того, как я чуть не отдал концы, крутя ручку, ты забыл включить зажигание. 50 центов». «Неужели это было сегодня утром?» «Было. И я заплатил». Джо Райт, проезжая мимо, остановился и стал настаивать, чтобы мы переночевали в конторе. Никто не будет пересчитывать банки с маслом. Там было 2 кушетки, но мы свалили в конторе все наше имущество, и наша спальня снова больше походила на авиазавод, чем на спальню в конторе. «Знаете что?» — заговорил Пол, лежа в темноте и куря сигарету. «Что?» «Знаете, я не испытывал страха перед тем, что могу получить какую-нибудь травму. Единственное, чего я боялся, так это повредить самолет. Я вроде бы знал, что самолет не допустит, чтобы со мной что-то случилось. Ну, не смешно ли?» Будущее великого американского зависело от пилота, прыгуна, механика и друга, и всем им было имя Джонни Коллин, который летал с нами в прерии Душин и буквально сотворил чудо, приведя биплан в порядок после той аварии. На другой день в 3 пополудни Пол завел Ласкомб и вылетел на запад, Эппл Ривер, где у Джонни была своя взлетная полоса. Если все пойдет по плану, он должен вернуться до темноты. Стю и я хлопотали у самолета, доделывая все, что можно было, до начала сварочных работ. И, наконец, делать больше стало нечего. Теперь все зависело от того, привезет ли Пол Джонни в своем Ласкомбе. Немного погодя появился Стэн и выкатил свой Пайпер Пейсер для дневного полета. Приземлился трехлапый Чероки, тут же развернулся и снова взлетел. Тихий день в маленьком аэропорту. У крыла остановилась автомашина, из нее вышло несколько пальмирцев, которые мы со вчерашнего дня уже знали. Как идут дела? Дела окей. Немного сварки, и можно будет собирать его в кучу. На мой взгляд, он все же выглядит довольно побитым. Сказавшая эта женщина сочувственно улыбнулась, показывая, что не хочет нас обидеть, но ее друзья этого не заметили. «Не доставай их, Дьюк. Они тут целый день вкалывали над этим бедолагой-старичком». «Да они на нем еще полетают», — сказала Дьюк. Странно это была женщина, и с первого взгляда мне показалось, что она находится где-то в 1000 миль отсюда, и что это ее часть, живущая в Пальмире. Штат Висконсин вот-вот произнесет волшебное слово и исчезнет. Когда Дьюк начинала говорить, все ее слушали. Она излучала едва уловимую печаль, словно была представительницей некой затерянной расы, захваченной в детстве людьми и воспитанной в наших порядках, но все еще помнящей свой дом на другой планете.